Московские гнезда в Нащекинском переулке. Так этот переулок, идущий параллельно Гоголевскому бульвару и соединяющий Сивцев-Вражек с улицы Рылеева, бывшей Гагаринской, называли только старожилы. Для остальных он был улицей Фурманова. В угловом доме жил некогда любимый друг Пушкина Павел Нащекин. Стоял тут и первый кооперативный дом писателей, откуда брали Мандельштама, Клычкова и вынесли Булгакова. Это началось в тот короткий промежуток, когда, вернувшись после контузии с Воронежского фронта домой и кое-как придя в себя, я искал, чем бы заняться. Чувствовал я себя неважно, но все же съездил от «Комсомольской правды» в Сталинград, где еще вылавливали немцев из подвалов и расчищали улицы от завалов и трупов. Переболев сталинградским колитом от зараженной воды, я стал оформляться на должность военного, беспогонного корреспондента в газету «Труд». Эти хлопоты не занимали много времени, и родители посоветовали мне вспомнить английский язык, который я в одно время изучал в заочном институте. Напротив нас жила домашняя учительница, добрый, отзывчивый человек, готовый заниматься со мной бесплатно. Так я познакомился с одной из сестер Гучковых. Помните великолепный рисунок Валентина Серова «Сестры Гучковы» Надеждой Николаевной по мужу Прохоровой? Муж, давно умерший, был сыном легендарного фабриканта Прохорова, владельца трех гор московской мануфактуры, до сих пор хранящий о нем благодарную память. Занятия наши шли недолго, с большими перерывами, когда я уезжал на фронт, и для меня самым ценным в них было общение с человеком редкой души, доброй, изящной, глубокой, редко проницательной, как-то стыдливо укрывающейся от своего праведческого дара. Видя насквозь окружающих, Надежда Николаевна умудрялась сохранить нежность и жалость к людям. Для меня же, после годичного пребывания на политработе, контрпропаганда, слово «человек» уже не звучало гордо. Однажды я вышел из подъезда, чтобы прогулять моего Эрделя Лёшку, и меня окликнули: «Послушайте, милейший!» Я остановился пораженный странным обращением и необъяснимой, волнующей старинностью окликшего меня девичьего голоса. Ко мне медленно приближались две высокие, рассеянные, диковато улыбающиеся девушки в каких-то роскошных лохмотьях. В руках у них были веера и бинокли, в прическе цветы и черепаховые гребни, поверх шелковых платьев накинуты не то шали, не то оконные гардины, на груди старинные брошки и жемчужные подвески, на плечах елочные блестки, но все это не выглядело смешным, напротив, горестно привлекательным, как старинная мелодия, исполняемая безумным музыкантом на расстроенном клавесине. Покоренный волнующими звуками их чистой, несовременной русской речи, достоверной в каждом тончайшем обертоне, я был покорен и обликом их, лишенным жесткой и плоской обыденности. То были дочь и племянница моей учительницы английского языка, и по ее просьбе сообщили мне, что очередной урок не состоится. Надежда Николаевна заболела. Как потом оказалось, то было начало той тяжелой, неизлечимой болезни, что очень скоро свела ее в могилу. Едва ли мы догадывались тогда, в те краткие минуты нашего общения посреди узкой, булыжной, всегда бессолнечной улицы, что между нами завязывается дружба на всю жизнь. Они жили напротив, в старом доходном доме, на первом этаже с окнами, выходящими во двор. Вскоре я перешагнул порог их милой квартиры, захламленной, нищенски благородной. Среди старой рухляди на выгоревших стенах сияли рисунки Серова и Сомова. Чудесные миниатюры соседствовали с фотографиями джентльменов в котелках и дам в шляпах величиной с цветочную клумбу. Когда я появился в доме Веры, дочери моей дорогой учительницы, и Любы, ее племянницы, Надежды Николаевны уже не стало. Зато вскоре там оказался новый жилец. Однажды, после долгого отсутствия, служебная командировка, я пошел к сестрам. По привычке заглянув в окно дома ли, я обнаружил на кушетке незнакомого молодого человека, худого, длинного, голенастого, с костистым выразительным лицом и громадными длиннопалыми кистями. Он о чем-то думал, помогая мысли, работой хорошо развитой челюсти, лицевых мышц, рыжеватых бровей и губ, которые то закусывал, то втягивал в рот. Мне так понравился этот мимический театр для никого, что я с минуту простоял тихо, а потом сказал: на кушетке загрезился молодой педагог. Он вскочил, испуганно смущенно, и засмеялся, выпячивая вперед подбородок, типично по-немецки. Это подсказало мне догадку. Я подозревала о существовании молодого человека в координатах сестер. — Слава, — сказал он, протянув свою невероятную руку. — А я знаю, вы Юра. Если я буду называть Святослава Теофиловича Рихтера в моем рассказе о тех милых далеких днях полным именем, у меня ничего не получится. Я буду фальшивить. Ибо знал Славу, а Святослава Теофиловича мне не довелось узнать, и хорошо, что не довелось, иначе это означало бы утрату дружбы. А вот с Верой Ивановной Прохоровой мы очень долго для балды именовали друг друга по имени-отчеству и только в старости стали Верочкой и Юркой. Любовь Юрьевну Висковскую я всегда называл по имени, как и она меня. Теперь вы познакомились с главными героями очерка. Кстати, в кружке, членом которого я вскоре стал, у них были и другие имена. Вера, Випа, аббревиатура. Слава, Свет, Светик. Друг Любы Игорь, Ирочка. Ее воздыхатель Борзая, очень породистый. Лучшая подруга Мила, Кай, любила укорять: и ты, Брут. Сестры Соколовы, Кузнец и Лебедь. Первая уверяла, что всяк кузнец своего счастья, вторая — начинающая балерина у воды. Водились и странные существа, о которых я знал лишь понаслышке. Загадочная Мамыха, Гаявата, кажется, то был приемный сын пианиста Ведерникова, произраставший, по уверению Веры, в большой стеклянной банке на окне. Воробей, неутомимо вязавший пагалинок, чрезмерный даже для Пеппи длинный чулок, уж вовсе какая-то нежить, которую я не запомнил. Все это было в традициях дореволюционных московских семей с художественным вывертом. Носил ли я прозвище? Не знаю. К постоянным посетителям сестер принадлежали семья Анатолия Ведерникова, с которым Слава тогда часто играл в концертах на двух роялях, уже упоминавшийся Ирочка, молодой блестящий математик, доктор наук Маслов, со своей подругой Милой, она же Кай, музыковед Кира Алемасова, большая, добрая, близорукая, но яростная, когда дело касалось ее музыкальной веры. Владимир Богомазов, виолончелист и художник. Олег Агарко, пианист, дирижер, преподаватель музыки. В ту пору он тяготел к нетрадиционным инструментам, связанным с электричеством и энергией воды. За последнее не отвечаю, поскольку это со слов Веры. Его жена, талантливая артистка Татьяна Панова, бывала редко, как и пианист Мержанов, разделивший с Рихтером первую премию на послевоенном всесоюзном музыкальном фестивале. Не раз встречал я там Милу Нейгаус, дочь Генриха Густавовича, писателя Мельникова, Иоанна Предтечу, космополитизма. Фоном мелькали бутоньерки осенних и весенних роз, консерваторские хлопотуньи, славины, поклонницы.